тростнике снова прошуршали мыши, и вдруг над самой головой приглушенно и угрожающе загудели шершни. «Видать, гнездо у них», — тихо сказал Мартемьянов. «Да, я жил здесь», — ответил он после некоторой паузы и тоже приподнялся на локте. Лицо его было совсем близко от Сережиного, и Сережа чувствовал, что Мартемьянов расскажет ему сейчас что-то очень важное для них обоих. 3 года жил я на Седогоу. Раньше их поселок там был. 5 лет здесь. А как же это вышло? А так это вышло, что пришлось мне от людей скрываться, как зверю. И ежели бы не случай один, где мне Гладких помог, тут бы я, может, и помер. Трудно только все это рассказать. Нет, вы расскажите. А и правда блохи здесь, сказал Мартемьянов, схватившись пониже спины и сел. Фамилия моя, если хочешь знать, не Мартемьянов совсем, а Новиков. Филипп Андреевич Новиков. В Самарской губернии у нас, откуда я родом, почти вся волость Новиковы. В 93-м году был у нас голод. Об этом, если рассказать тебе, как люди у нас с голоду пухли. Да как у меня сестренка померла, да как у брата и отца все зубы выпали. Об этом я тебе даже не скажу. Ведь это же как голодали. Не только что хлеба, ни крошки. Какой уж там хлеб. Ни черта не было. Даже мухи перевели. С одним словом, пошел у нас к весне слух, будто дает казна ссуду переселяться на новые земли, на Дальний Восток. Земли будто дают очень хорошие, наделы большие. И будто из других уездов многие уже не то собираются, не то повыезжали. Сережа смутно вспомнил, что кто-то рассказывал ему про это, но кто именно рассказывал, он не мог вспомнить. Однако мысль эта почему-то беспокоила его, и он, слушая Мартемьянова, все время возвращался к ней. «Судили, рядили», — продолжал Мартемьянов, — «целую неделю. Ну, как тут бросишь все?» Отец был за то, чтобы ехать. Но одному боязно, а другие и вовсе на подъем тяжелы. Кончилось тем послать ходоков. «Вопрос кого?» «Ты, — говорят отцу, — больше всех кричал, тебе и идти». Отец говорит, «Я-то, — говорит, — от семьи своей ходока выставлю». Умысел у него на меня был. В губернии он узнал, что кто на переселение идет, а срок ему, скажем, в солдаты, дают тому освобождение. А я как раз перед голодом женился. «Только, — говорит, — не страдать же мне одному за всю деревню». Совсем уж было опять дело расстроилось. Потом вызвался один мужик уже в годах, полная изба сыновей, а в земле он был утесненный, фамилия ему тоже Новиков, а звать его Иваном. «Я, — говорит, — пойду». Ну, о том и порешили. Справили нам паспорта, одели нас кое-как сообща, зашили мы в порты казенные денежки и... Мартемьянов покрутил рукой и свистнул. «Я ведь тогда какой парень был», — сказал он, улыбаясь в темноте. «Я тогда еще и железной дороги не видел. Ну, как сели мы в поезд, стал я, брат ты мой, возле двери. Пошла она мимо меня, Россия наша, зеленая да голубая, поля да леса да небо. Да еще мужики и телята. Ехали мы в товарном, вагон полный. Оказывается, многие туда же едут, другие с семьями, со всем барахлом». Накурено, наплевано, ребята плачут —